Глава 12. Священных животных обычно не едят. Наверное, поэтому китайцы выбрали дракона. НН. Лита нашла меня на рассвете. Я, продолжая тихо всхлипывать во сне, так и уснула, свернувшись калачиком под старой, жестоко изломанной ветрами сосной, чудом выжившей на возвышающемся над бурунами уступе. Правду говорят, чем выше взлетел, тем больнее падать. Это было воистину жестоко, почувствовать себя почти всемогущей и убедиться в том, что ты ничего не в силах изменить. К счастью, свидетелей у моей истерики не было. Проснулась я от того, что кто-то ласково гладил меня по волосам, напевая тихую нежную песню на незнакомом языке. Странный покой наполнял душу надеждой. Или этот голос? «Лита? Прости, я не смогла им помочь!» Тихий шепот. «Я знаю. Мне все рассказали», — спокойно отозвалась эльфийка. «Не нужно плакать, Лейна. Даже ты не властна над судьбой. Ты не ненавидишь меня? Я ведь не сдержала данного слова». «Нет». Наконец я рискнула поднять глаза, чтобы взглянуть на эльфийку. Странно. Как-то всегда казалось, что Лита младше нас. Она была для меня тем, о ком надо заботиться, оберегать. Но сейчас это сложно объяснить. Она словно излучала покой и уверенность. В фиалковых глазах застыли печаль и мудрость. И это не было связано с физическим возрастом. Наверное, это просто состояние души, пока мне недоступное. Я не умею смиряться даже с неизбежным. Вздохнув, устроилась удобнее, поморщившись от боли в сведенных от неудобной позы мышцах. «Лита, этот ребенок, он с рассветного?» Вопрос мучил меня весь день. «Да», — тепло улыбнулась эльфа. «Но я еще не могу сказать, унаследовал ли он дар своих родителей». «Боюсь, не совсем тебя понимаю», – обескураженно призналась я. «Лейна, наш дар проявляется в период взросления, когда изменяется организм. Наверное, это как-то связано, но леди Дершант не успела изучить эти связи». Я отрешенно кивнула. На самом деле, меня в данный момент не слишком волновал вопрос взросления эльфов. «Лейна!» – мягкий голос Литы выдернул меня из печальных раздумий. «Да? Ты предлагала мне свою дружбу, но я так и не ответила тебе». Эльфийка прикрыла глаза и отдернула подхваченный порывом ветра подол платья. «Я пойму, если ты откажешься. Похоже, мне снова придется признать свое поражение». «Лейна, я буду рада стать твоим другом», — спокойно закончила Лита и улыбнулась, глядя в мое изумленное лицо. «Но почему? Ведь я же не смогла». «Тш-ш-ш, я уже говорила, судьбу не обманешь. А насчет причин у меня не было поводов верить демиургам, но есть причины верить тебе». Эльфийка легко поднялась и протянула мне руку. Не знаю, что подвигло ее принять такое решение, но отказываться от подобного дара я не собиралась. Приняв руку помощи, встала, простонав в унисон своим бренным мощам, оскорбленными ночевкой на холодной земле, и поплелась вслед за эльфийкой в лагерь беженцев. Теперь, помимо учебы и заботы о домашних питомцах, к моим обязанностям добавлялось снабжение лагеря всем необходимым. Боги и демиурги, и как я умудрилась во все это влипнуть? «Лейна, ты вообще соображаешь, что творишь?» — закончил свою обвинительную получасовую речь Тарнум, разъяренно нависнув надо мной и шипя, как хор Василисков. «Мало того, что вы поменяли пол уважаемому секретарю Месотосу, так ты еще умудрилась утопить в г... уничтожить здание администрации ярмарки. И арену, и... другие здания». «Да уж договаривайте, уважаемый учитель», — ласково пропела я. Желание выцарапать глаза лживому преподавателю было заметно невооруженным глазом. «Видимо, под другими зданиями вы подразумевали клетки для рабов?» «Лейна!» – ошеломленно пробормотал Тарнум. «Меньше всего он ожидал, что я стану защищаться. Похоже, от меня ждали смирения, признания вины и покаяния. Но, увы ему, не тот случай и не тот человек». «Что, Лейна? Я, знаете ли, не припомню упоминаний о рабстве в предложенном вами хране о политическом устройстве Эдема. И я ненавижу, когда мне лгут. И уж простите, в такие моменты слегка волнуюсь и не контролирую свой дар». «Ты хочешь сказать, что сделала это неосознанно?» Вычленил главное демиург. «Естественно, хотя ничуть не жалею». Мой голос тек жидким гелием. «И где бы я могла научиться подобным вещам?» «Хм, ну хорошо, я готов тебе поверить». Тарнум устало плюхнулся в кресло напротив и окинул полным отвращения взглядом мою персону. В руке преподавателя материализовался бокал с вином. «Я вообще не понимаю, каким боком вы относитесь к данной проблеме?» «Ах, не понимаешь?» – снова завелся Тарнум. «Так позволь напомнить, что пока ты являешься моей студенткой, я несу за тебя полную ответственность. Как ты думаешь, кому пришлось восстанавливать разрушенные здания из-под земли? И кому магистрат, проводивший в этот несчастливый день ежемесячное собрание в Большом зале администрации, высказывал все это время свои претензии? Знаешь ли, благодаря твоему срыву весьма уважаемые люди внезапно оказались по пояс в... нечистотах. И перестань ухмыляться». «Что вы, уважаемый, как можно?» Неискренне возмутилась я. Теперь мне было понятно, почему преподаватель принял эту историю столь близко к сердцу. «Ты меня в могилу сведешь!» – простонал Тарнум. Мне стало его почти жаль. В конце концов, он был не самым плохим человеком, всего лишь продукт своей эпохи. И вовсе не заслужил, чтобы судьба подложила ему в моем лице такую упитанную свинью. «И тебе придется избавиться от купленных рабов!» – категорически потребовал Тарнум. «От всех! Где ты их прячешь?» Жалость моментально пропала. Я настороженно замерла, пытаясь скрыть информацию о Лите и лагере беженцев в самые глубины своего разума. К счастью, Харон научил меня ставить ментальные щиты. «Нет». «Что нет?» – раздраженно переспросил демиург. «Нет» означает, что я не собираюсь продавать рабов. И, насколько мне известно, не существует закона, который заставил бы меня это сделать. «Лейна, это одно из условий, на которых магистрат согласился замять данную историю. Это не обсуждается», – отрезал Тарнум. «Значит, магистрату придется пересмотреть это условие, потому что рабы не продаются. Если вас что-то не устраивает, я соберу свои вещи за полчаса и покину академию». Конечно, я блефовала, но выбора у меня не было. Отдавать Литу и остальных? Нет, черт возьми, не для этого мы вытаскивали их из клеток. Лейна! Нет. Тарнум, успокойся. От стены отделился тонкий силуэт. Трэш. Оказывается, наш милый директор все это время был тут. По спине промаршировала небольшая армия мурашек. Я вовсе не была уверена, что у меня хватит сил противостоять обоим. Варендер Ортес окинул меня задумчивым взглядом и повернулся к Тарнуму. На этот раз засечь их мысленный диалог мне не удалось, хотя я и пыталась, каюсь. «Иди, Лейна», – кивнул директор. «С магистратом я договорюсь, не беспокойся. Но на ярмарке тебе лучше не появляться. По крайней мере, в ближайшие пару лет». «Хорошо, я поняла. Спасибо, Лерре». Я вежливо поклонилась и пошла к выходу. Хотя, черта с два, я что-то поняла. В голове пьяным хороводом кружили мысли, сталкиваясь и отскакивая друг от друга. Сложить общую картинку никак не удавалось, но задавать вопросы сейчас было бы крайне глупо. За дверью деканата ждала пара встревоженных приятелей. Моментально подхватив меня под белые рученьки, Парни буквально зашвырнули слабо сопротивляющуюся тушку в золотистую воронку портала, ведущего к порогу замка общежития Творцов Миров. Спустя пару минут мы уже проходили через арку на пляж. Все это было проделано в полном молчании и с усиленными мысленными щитами. Заинтригованно вскинувшего брови Вентера мы не заметили.